Глава 28. Москва встретила нас холодным ветром. Вышли из здания аэропорта, и я сжалась от его порывов, пряча руки в карманы. «Шапка где?» — спросил Камиль, надевая свою. «Я их не ношу», — поморщилась я. «Балда! Теперь носишь. Здесь тебе не Ростов», — ответил он и натянул мне по самые глаза капюшон куртки, завязав при этом его шнурки. Камиль привез меня в свою квартиру. Ничего снимать он, конечно, не стал. И даже не обсуждал со мной тот вариант, что я буду жить с ним. Сказал уже в такси, что адрес, названный водителю, не арендованной квартиры, а его собственной. Это очень неожиданно, но расставаться с ним мне и самой не хотелось. Мы в Ростове уже почти все ночи проводили только вместе. «Ну, проходи, располагайся», — улыбнулся тренер. «Берлога мужская, но чистая. Теперь это и твой дом, маленькая». Он обнял меня и вдохнул запах моих волос. А я в очередной раз задумалась, насколько сложно было принять такое решение Камилю. Он очень давно живет один здесь, видно даже по интерьеру и обстановке. Неужели он меня тоже любит? Я прошлась по комнатам и сама убедилась, что берлога в самом деле мужская. Женских вещей тут не было, и даже если здесь когда-то и бывали девушки, ничто о том не напоминало. А вот детские вещи были. Игрушки, вещи в шкафу. Значит, сын у него здесь бывает. Камиль хороший папа. Не бросил мальчика, даже несмотря на разлад с женой. Место мне незнакомое и новое, но я чувствовала себя почти комфортно, будто бы это мое место». Некоторая неловкость присутствовала. Я все еще не могла до конца осознать и поверить, что мой сероглазый тренер теперь со мной, что он привез меня в свою квартиру и хочет жить здесь со мной. Счастье есть. Я знаю его имя. Камиль. Даниил иногда ночует здесь. Любит очень проводить время со мной, когда я не занят. Поэтому минимум несколько раз в месяц мы будем втроем. Познакомлю вас обязательно заранее. «Ты как, не против?» Обнял он меня сзади, не давая раскладывать вещи по полочкам дальше. «Ну, конечно, я не против», — обняла я его в ответ. «Это я в вашу жизнь вхожу и в вашу семью, а не он. Для ребенка ничего меняться не должно. Я постараюсь с ним подружиться». «Спасибо, милая», — поцеловал он мою щеку. Я не ожидал, что молодая девочка может иметь мудрость и такое большое сердце. Спасибо, что понимаешь. Я всегда тебя пойму, Камиль, потому что твое счастье для меня важнее своего, малышка. Сжал он меня еще сильнее. Какая же ты, сокровище мое. Он подарил мне нежный поцелуй, от которого подкосились ноги. А сыну ты понравишься обязательно, сказал он, оторвавшись от моих губ. «Почему ты так думаешь?» «Потому что мальчики любят красивых девочек. А ты у меня красавица. Красавица София». Развернул к себе и опять прижался к губам. Теплые, мягкие поцелуи постепенно превращались в более жадные и глубокие. А меня Камиль стал заваливать на покрывало постели. «Эй, вещи!» Засмеялась я, пытаясь отбиться от натиска мужчины. «Мы же не успеем на собеседование». «А ничего», — рычал он низким голосом мне в ухо, заставляя дрожать от его касаний. «Я договорюсь. Антон мой друг, он поймет». «Что поймет?» Продолжила я смеяться, подчиняясь его ласковым рукам, которые уже стащили с меня пуловер. «Что нам приспичило опробовать твою кровать на предмет страсти?» «Да-да». Он глянул лукаво на меня, а потом приподнял за руки, чтобы расстегнуть замок бюстгальтера. Как только ткань освободила мою грудь, Камиль сразу же мягко смял ее и стал ласкать каждый сосок по очереди. А я в ответ обнимала его и вплетала свои пальцы в его жесткие волосы. У нас много раз уже была близость, но я дрожу и разрываюсь от острых эмоций каждый раз. Будь это вечер, ночь или даже день, как сейчас, неважно. Я хочу его всегда. Твердая эрекция упиралась в меня и возбуждала. Мне нравились его нежные ласки, но безумно хотелось уже перейти к главному. Мое белье уже прилично промокло, а бедра сводило сладким спазмом от одного предвкушения секса с ним. Я стала сама расстегивать джинсы Камиля. Запустила руку в боксеры и коснулась горячего члена. Инстинктивно обхватила рукой. Он глухо втянул воздух в себя, даже перестав меня целовать. Серые глаза смотрели в мои, и я стала двигать рукой вдоль ствола. Понятия не имею, как это делать, и вообще, правильно ли я веду рукой. Но серые глаза тут же заволокло таким удовольствием и желанием, какого я до этого еще не видела. Мужчинам очень нравятся такие ласки. А теперь я убедилась в этом и сама. Стянула джинсы ниже, чтобы не мешали, и высвободила член. С нескрываемым любопытством разглядывала какое-то время его. Большой, с бархатной головкой, на которой уже блестит капелька возбуждения. Напряжен так, что выступила тонкая сетка вен. Как красиво! Я продолжила ласки и взглянула снова в серые глаза. Без слов поняла, чего он хотел. Он смотрел на мои губы. Опять опустила глаза на член и представила, как целую его. Противно не было от этих мыслей, и я рискнула попробовать. Наклонила голову и просто поцеловала его. Нет, не противно. Еще поцеловала. Прошлась легкими касаниями по стволу и обхватила губами головку. Солено. Это его вкус? Непривычно. Камиль глухо стонал в ответ на каждое мое касание. Мои неумелые действия его очень горячили, и член словно каменел и каменел еще больше от напряжения и желания разрядки. Он хотел идти дальше и, уверенно удерживая мою голову, протолкнулся головкой мой рот. Недалеко, чтобы я смогла привыкнуть к этим ощущениям. Затем несколько раз неглубоко толкнулся и снова застонал. «Да, да, черт, Соня, давай сама! А то я сейчас не выдержу и просто трахну тебя в рот сам!» Он жал мои волосы у самых корней, притягивая мою голову к своему паху. Это было как-то даже пошло, но меня заводило то, что я так заводила его. Моя ласка заставляла его глухо рычать и изнывать от желания. А я кайфовала от ощущения власти над его телом в этот момент. Водила по члену языком, целовала его, посасывала головку и вбирала в себя настолько, насколько могла. Камиль, задрав голову, не смущаясь, наслаждался эротичным моментом. А потом подхватил меня и опрокинул на спину. Стянул джинсы и белье, а потом навалился сверху, развел мои ноги и вогнал в меня свой член до упора. Я даже вскрикнула от такого грубого вторжения. Хватала ртом воздух, задыхаясь от ощущений и череды глубоких, мощных толчков меня. Но мне нравилось это неконтролируемое, неудержимое безумие. Прижался к моим губам и резко вышел, изливаясь горячей спермой на живот и не сдерживая стонов удовольствия прямо мне в губы. «О боже, Соня!» — сказал он, когда смог отдышаться. «Как же ты меня этим возбудила?» «Я не умею, но попробовала», — смущенно ответила я. «Я знаю, что ты не умеешь», — провел он ладонью по моему лицу. «Но это был лучший минет в моей жизни». Прошло уже 2 недели с момента нашего приезда в Москву. Зайцев больше не давал о себе знать и никому свое видео так и не отправил. Видимо, испугался угроз Камиля, о которых он мне коротко рассказал. Родителям звонила каждый день, мама все подробно расспрашивала, как я обустроилась, как прошло слушание, даже папа интересовался моими успехами. А успехи были. Я успешно прошла кастинг, и Антон, руководитель шоу, остался в полном восторге от моих задатков и умений. А когда понял, что меня берет под крыло Камиль, то и вовсе не оставил никаких сомнений в том, что меня могут не взять. Репетиции давались мне трудно. Специфика таких танцев отличается от фигурного катания. Но я очень старалась. Главную роль мне, конечно, никто не дал бы. Я, что называется, пока лишь массовка. Но меня нисколько это не огорчало. Я уже в шоу, а получение ролей – это дело времени. Коллектив принял меня довольно прохладно. Девочки здесь оказались довольно высокомерными. Но я сюда не дружить пришла, а работать. Поэтому и огорчаться не стала. К тому же за спиной судачили, что я попала в балет через постель. Но я лишь улыбалась в ответ. Да, через постель. И я сплю со своим продюсером. Но в первую очередь по большой и чистой любви. Кто же виноват, что у моего мужчины есть деньги и желание сделать меня не только своей девушкой, но и звездой? Пусть судачит. Это просто зависть. С Камилем я так и осталась жить вместе. Он ради приличия спросил, не желаю ли я жить отдельно, но я отказалась. Чему он, кажется, вполне рад. Ему тоже не хотелось со мной расставаться. Прекрасная ночь, полная страсти, нежности и любви, чудесное утро после совместный душ, горячий кофе и свежие булочки. Что еще надо для счастья? У меня теперь все есть. Временами мы оба скучали по льду, и Камиль вез меня в местный спортивный комплекс, чтобы мы надели коньки и прошлись по катку. Это ощущение полета ни с чем не сравнить. Разве что секс с Камилем. Вот тут не могу выбрать, что лучше. И то, и другое – мои самые сильные слабости. Сегодня на льду нас оказалось трое, когда я приехала к оговоренному времени. Камиль уже ходил по арене, держа за руку мальчика лет 5. Ребенок улыбался и громко что-то говорил папе, а он его слушал, словно взрослого. Я видела впервые сына Камиля, но тут невозможно было ошибиться, настолько они похожи. Даниил – маленькая копия Камиля. Представляю, каким красивым вырастет мальчик с такими же серыми глазами, как у его отца. Я остановилась у края катка уже на коньках и не знала, имею ли право прерывать такой нежный и семейный момент. Но Камиль сам заметил меня и махнул рукой, приглашая подойти к ним. Я ступила на лед, грациозно дошла до них и остановилась в крутом повороте. «Вау!» — раскрыл рот ребенок. «А меня так научишь, пап?» «Умница!» — одобрительно улыбнулся мне Камиль, а затем повернулся к сыну. «Конечно, научу!» «Ты все будешь уметь не хуже меня!» «Познакомься, это Соня!» «Соня, это Даниил!» «Можно просто Даня!» Мальчик протянул мне ладошку с любопытством, разглядывая меня. «Привет, Даня!» Улыбаясь, пожала в ответ протянутую детскую ладонь. «Приятно познакомиться!» «А что ты еще умеешь?» «Много чего, ведь меня учили твоя бабушка и папа». «Правда?» — восхитился он. «С тобой занималась бабушка?» «Да», — кивнула я и посмотрела на Камиля. Я не знала, сказал ли он сыну о смерти своей мамы и боялась болтнуть лишнего. Судя по серым глазам, сын не в курсе. Значит, диалог лучше увести в другую сторону. «Ну что, Даня, прокатишься со мной в паре?» «Ага, давай». Он взялся снова за мою руку, и мы вдвоем пошли вперед. «Ты такая красивая, я тоже хочу дружить с тобой, как папа», — сказал Даня мне. «О, ну спасибо», — засмеялась я в ответ. «Считай, что мы уже друзья. Круто!» Мы прошли несколько кругов, когда моя голова внезапно закружилась, и я еле успела подъехать к борту и удержаться за него. Головокружение и слабость были такими, что я едва не упала. «Соня, ты что, болеешь?» — сочувственно спросил сын Камиля, догнав меня. «Соня, в чем дело?» Загремел и голос тренера, раскатываясь по всей арене. Камиль подошел к нам и заглянул мне в лицо. «Что такое? Ты ужасно бледная». «Я не знаю», — ответила я, продолжая сжимать в холодных пальцах борт. Резко голова закружилась. И вялась какая-то весь день. «Ну, еще заболеть не хватало», — проворчал он и, мягко взяв меня за талию, повел к выходу с катка. «Данька, со льда, бегом!» Мальчик послушно пошел за нами. И скоро все мы оказались возле лавочки, на которую меня усадил Камиль. «Голова болит?» — спросил он, усаживаясь рядом и ощупывая мой лоб. «Нет», — покачала я головой. «Только вялость». «Я просто очень устала от изнурительных репетиций. Ведь все это мне непривычно. Привыкнуть придется, и такой темп останется навсегда». «Но ты уверена, что тебе хватит здоровья, Сонь?» «Хватит», — решительно ответила я. и не вздумай уговаривать меня уйти хотя бы на больничный. Я приму дома горячую ванну, посплю ночь и отдохну. Все будет хорошо. Думаешь, за ночь все пройдет? Изогнул бровь Камиль. Обязательно. Поедем домой. Конечно. Какая уж теперь тренировка. Ну, Данька, извиняй. В другой раз. Нашей Соне плохо. Повезли ее домой. Завезли сначала мальчика и передали его матери. Правда, я ее не видела. В дом Камиль заводил сына без меня. Потом он отвез меня домой. Приняла пенную ванну, выпила бокал красного вина и легла в кровать. Едва голова коснулась подушки, как меня тут же унесло в сон. Правда, утром, вопреки моим ожиданиям, лучше не стало. Я все еще была бледной, вялой, а от утреннего кофе меня просто стошнило, причем в прямом смысле слова. Едва почувствовала запах, понеслась в туалет. Прополоскала рот бальзамом для зубов, чтобы избавиться от запаха. Посмотрела на свое отражение в зеркале над раковиной. Глаза огромные на бледном лице. Похудела заметно. Вырвала. Да и вообще чувствую себя странно. Появилась одна догадка, я понеслась судорожно искать в телефоне календарь своей менструации и поняла, что уже неделю длится задержка. «Слушай, мне не нравится твое состояние», — сказал Камиль, который следом ходил за мной по квартире этим утром. «Оставайся дома. Я вызову врача». Я лишь молча уставилась на него в ответ. «И не смотри так с укором», — пожал плечами Камиль, по-своему истолковав мое молчание и изумление на лице. «Возражения не принимаются. Твое здоровье важнее побед и карьеры».